Издали доносились из тех комнат, где были гости, тихие звуки музыки, и еще более потрясали их сердца, без того уже с неодолимым волнением стремившиеся друг к другу. Влюбленные были в упоении восторга. Вдруг у двери кабинета раздался шум. Портьеру быстро отдернули. Нарваец, сначала в изумлении, а потом гневным, осуждающим взором, посмотрел на молодого командора его армии. Суровый герцог Валенсии при виде этой сцены в первую минуту не знал, как ему держать себя, но когда он заметил, что Изабелла, недовольная, даже разгневанная его непрошенным вторжением, хотела сделать ему выговор, он быстро предупредил ее, полагаясь на влияние, которое он имел не только на королеву-мать, но и на все войско, эту опору трона. Серано оглянулся и теперь также с сильным испугом увидел генерал-капитана Нарваеца, главнокомандующего всей армии. В первую минуту он схватился за шпагу, с мрачным взором выслушав слова могущественного герцога Валенсии, сказанные отрывисто и сухо. Командор Серано до рассвета должен отправиться с контр-адмиралом Топетти в Бургас и там соединиться с командором Примом, который через 3 дня даст сражение генералу Кабрери. Там пусть господа офицеры приложат свое усердие и сделают как можно больше завоеваний, двор же пусть предоставят дамам и инфантам. Так оно будет лучше. Господин герцог! — воскликнул Серано, возмущенный тоном и обращением сурового Нарваеца. — Я такой же дворянин, как и вы. Вы член армии, господин командор. Неужели я должен напоминать вам о военных правилах дисциплины? Вы забываете, где вы находитесь. Придет время, когда, ваше величество, мне поручено вашу и августейшую матерью отвезти вас в ваши комнаты, — прервал Нарваец, не дослушав его и не обращая внимания на гневное выражение лица молодой королевы. «Поэтому не угодно ли будет вашему величеству принять мою руку? Эта рука выиграла много сражений, и ваше величество смело может на нее положиться». Изабелла поклонилась своему другу, бросив на него бесконечно нежный взгляд. «Господин герцог, мы надеемся, что генерал Серано, которого вы вместе с доном Топетти посылаете в Бургас, — обратилась королева на минуту, остановясь к изумленному, но хранившему молчание Нарваецу, — что генерал Серано в скором времени вследствие своей отличной храбрости и неустрашимости сделается вам так же дорог, как и нам. Да хранит вас святая дева, генерал Серано!» Франциско поклонился. Ему показалось, что Изабелла, проходя возле него под руку с Нарваецем, шепнула ему: «Мое сердце вы уносите с собою». Когда Франциско, так внезапно произведенный в генералы, остался один в кабинете королевы, все случившееся, еще раз озаренное дивным светом, промелькнуло у него в голове, потом он поспешил уйти, чтобы с наступлением дня отправиться в сопровождение Топетти и его негра в Бургас, где он должен был встретиться с Примом. Теперь под его командой находился значительный отряд войск, и если бы военное счастье благоприятствовало им, они с Примом через несколько месяцев могли возвратиться в Мадрид победителями, увенчанными лаврами. Несмотря на то, что им овладевало чувство гнева, когда он вспоминал о Нарваеце, и он сам удивлялся своей сдержанности во время разговора с ним, он знал, что единственно этой сдержанности он был обязан жизнью, потому что Нарваец действовал с неумолимой строгостью. Если бы он обнажил шпагу, он без сомнения велел бы его по закону расстрелять, и королева не могла бы помешать его смерти. «Наши расчеты только отложены до того времени, когда я буду на одной высоте с вами, господин герцог, в Валенсии». В ту же самую ночь Нарваец стал торопиться со свадьбой королевы Изабеллы с принцем Франциско де Ассизи. После сегодняшней сцены он во что бы то ни стало хотел видеть замужем страстную, рано развившуюся королеву.